«Поверь, мне потребовалось время, чтобы освоить это», — сказал Наруто. «Не могу поверить, что с первой попытки ты смогла даже секунду продержаться в вертикальном положении. Это потрясающе. Помни, что в отличие от хождения по деревьям, тебе приходится постоянно регулировать выход чакры, чтобы соответствовать движению воды». Сакура почувствовала, как потеплели ее щеки. Она не привыкла к комплиментам, и одних его слов было достаточно, чтобы она захотела попробовать еще раз. К удивлению Сакуры, она больше не чувствовала холода. Дело было не в том, что она чудесным образом высохла, и не в том, что температура воды была не такой уж плохой, как она думала, а в том, что ее обнимал человек, который ощущался как солнечный обогреватель. Наруто был теплым, комфортным. «Встань на мои ноги, Сакура-чан», — мягко сказал он. Наруто забыл о том, что нужно перестать обращаться к ней с суффиксом «чан», и это вышло у него так естественно, что он не заметил. «Э-э-э», — Сакура небрежно ответила, покраснев, но совсем не обращая внимания на фамильярность. Она была настолько отвлечена ощущением его присутствия, что на мгновение потеряла себя. «Ты только что сказал мне встать на тебя», — Наруто хихикнул. «Мои ноги, ты можешь стоять на моих ногах и использовать меня как выступ для тренировок. Единственная причина, по которой я позволил тебе упасть в первую очередь, это потому, что я хотел, чтобы ты знала, что неудача в этом упражнении совершенно безвредна, учитывая, что ты умеешь плавать». Сакура сглотнула, но послушалась его указания и осторожно поставила кончики пальцев на его ноги, просто чтобы проверить, что он не против ее веса. Когда он никак не отреагировал, она медленно опустила на него больше своего веса. Наруто покачал головой на ее неуверенность. «Ты легкая, как перышко, Сакура-чан, не бойся сделать мне больно». Сакура покраснела от непреднамеренной похвалы ее веса. Раньше она очень заботилась о своем питании и до сих пор заботится, достаточно, чтобы сохранить фигуру, но не так сильно, как в те времена, когда она была одержима Саске. Теперь же, теперь она уже не знала, как относиться к этому вопросу. В общем, она вообще не знала, как относиться к чему-либо в своей жизни. За последние несколько лет она сбилась с пути. Глава 53. Хождение по воде 2. Сакура покраснела от непреднамеренной похвалы в адрес ее веса. Раньше она очень заботилась о своем питании и до сих пор заботится, достаточно, чтобы поддерживать свою фигуру, но не так сильно, как в те времена, когда она была одержима Саске. Теперь же, теперь она уже не знала, как относиться к этому вопросу. В общем, она вообще не знала, как относиться к чему-либо в своей жизни. За последние несколько лет она сбилась с пути, но перед ней был человек, который был невероятно добр, говорил ей, что она не бесполезна, и учил ее ходить по воде. Человек, который подбадривал ее и не заставлял хоть раз почувствовать себя ужасно. Человек, который направлял ее, чтобы она снова шла по верному пути. Она позволила всему своему весу лечь на верхнюю часть его ботинок. И тут Сакура поняла, что таким образом она оказалась в непосредственной близости от своего светловолосого наставника, и ей почти захотелось вернуться к тому, чтобы ее снова держали на руках, как ребенка. В такой близости от него ее снова наполняло тепло, на этот раз еще более сильное, но не обжигающее. Он ощущался как любящий комфорт, когда зимой тебя укутывают в несколько одеял. А еще, его уверенное присутствие, его крепкая фигура, словно дерево, корни которого уходят так глубоко, что никакая сила на земле не сможет сдвинуть его с места. «Ну вот и все», — сказал он. От его голоса, прозвучавшего так близко к ее уху, волосы встали дыбом, а по позвоночнику побежали мурашки. Ей захотелось снова прыгнуть в воду, хотя бы для того, чтобы спрятаться от взгляда человека, который ей очень сильно начал нравиться. А ведь она познакомилась с ним только вчера. «Хорошо», — сказал Наруто, — «сделай шаг назад и действуй, как раньше». Сакура сделала дрожащий кивок и именно так и поступила. Ее нога ударилась о что-то твердое, или о то, что казалось твердым, но на самом деле таковым не являлось. Это было похоже на то, как если бы она наступила на мягкий матрас своей кровати. «Невероятно», — пробормотал Наруто, даже не представляя, как много значит для нее этот комплимент. «Ты просто талант». С этой уверенностью Сакура опустила весь свой вес на эту единственную ногу и упала. Или ей так показалось. Прежде чем гравитация смогла вернуть ее под поверхность, она почувствовала, как рука обхватила ее за талию, удерживая на месте. Наруто хихикнул. «Спокойно, Сакура-чан, ты можешь не торопиться, нет необходимости спешить, чтобы просто доказать свою значимость. Я никуда не собираюсь уходить. Сердце Сакуры заколотилось при этих последних пяти словах. Она была уверена, что в этот миг ее лицо как будто поджарилось. И извини, Наруто озабоченно поднял брови. Ты ужасно красная, это солнце на тебя так действует. Сакура судорожно замотала головой. Нет, просто я нервничаю. Вот и все. Наруто улыбнулся. Нечего нервничать. Ты справишься, я знаю. Сакура, честно говоря, держала самообладание гораздо лучше, чем думала, потому что чувствовала, что вот-вот расплачется от этих слов. Спасибо тебе. Она снова отступила назад на шатких ногах. Она упала. Ее поймали. Лучше, сказал он, и она снова прониклась мужеством. Еще раз. Познакомься с течением воды и рябью на ее поверхности. Она снова отступила назад. Она простояла 5 секунд. Она упала. Ее поймали. На этот раз Наруто лишь улыбнулся ей, но это заставило ее почувствовать, что она может в одиночку пойти войной на Иву и выйти победителем. Она снова отступила назад. И еще раз. И снова. Каждый раз ощущение его рук, схвативших ее, не вызывало у нее ни меньшего удивления, ни меньшего тепла, не меньшего желания сделать все это снова, только чтобы почувствовать, как его твердые мускулистые руки обхватывают ее талию. Она просто драматизировала. Правда, она попробовала еще раз. К своему шоку и восторгу, она смогла продержаться на воде целых 10 секунд. Не могу поверить, что я... Не успела она закончить, как почувствовала головокружение, словно из нее высосали всю энергию. Наруто схватил ее в последний раз, прежде чем поднять в воздух и подхватить на руки. Затем он отпрыгнул назад к берегу пруда, а потом к основанию дерева. «Ты страдаешь от истощения чакры», — извинился Наруто, — «я должен был понять это раньше. Прости за это». Сакура выпустила самоуничижительную улыбку. «Да все нормально. Ты удивлен тем, насколько плохи мои возможности по использованию чакры, не так ли?» Наруто покачал головой в ее сторону. «Ты говоришь так, будто это что-то, что мы не можем исправить». Сакура вздохнула. «Я знаю, я читала об этом в учебниках, которые проштудировала, но там говорилось, что потребуется очень много времени на развитие, чтобы достичь даже того уровня, с которым рождаются остальные, а так как у меня аномально маленькая емкость чакры, это кажется таким безнадежным». Наруто сочувственно улыбнулся. «Не стоит так думать, Сакура-чан. Возможно, это станет для тебя сюрпризом, но на самом деле у тебя есть дар». При этих словах глаза Сакуры расширились. Наруто продолжил. «Благодаря тому, что твоя емкость чакры вначале была такой низкой, твой контроль над ней становится невероятно экстремальным, и когда твоя емкость повышается по мере твоего роста, твой тонкий контроль над ней остается таким же. Ты сможешь буквально делать больше с меньшими затратами. И что с того, что ты не станешь монстром чакры, когда в один прекрасный день у тебя будет достаточно мастерства над ее хитросплетениями, чтобы соперничать даже с Синджу Цунаде? К тому времени никто не сможет тебя остановить». Губы Сакуры задрожали, и, не успев ничего поделать, она почувствовала, как по ее глазам побежали слезы. «Почему ты так сильно веришь в меня?» Наруто улыбнулся. «Потому что я вижу тебя такой, какая ты есть на самом деле, и верю в то, что ты можешь стать такой, Сакура». Сакуре очень нужно было услышать эти слова. Ей очень нужен был человек рядом, который сказал бы ей, что нужно верить в себя. «Спасибо». Наруто усмехнулся и, словно зацепившись за шальную мысль, уставился на свою ладонь. Он выглядел так, будто экспериментировал с чем-то, сосредоточенно высунув язык. Он выглядел мило, даже с повязкой на глазах, скрывающей части его выражения. Затем, к их обоюдному удивлению, из его ладони вырос черный металлический стержень, который остановился и отделился, достигнув длины между локтем и кончиками пальцев. Они оба уставились на него, широко раскрыв глаза. «Что ты только что сделал?» — спросила Сакура. Наруто пожал плечами. «Кое-что, что, как мне казалось, может сработать, но не ожидал, что так получится. Вот, держи». Сакура скептически посмотрела на него. «Это только что вышло из твоей руки». Наруто закатил глаза и, сделав шуншин, исчез, а через мгновение появился снова. «Вот, я почистил ее у озера. На ней вообще ничего не должно было быть». Сакура озорно улыбнулась и сделала, как ей сказали. Она доверяет своему сенсею. Возможно, даже слишком, ведь знакома с ним всего 2 дня. Глава 54. К Хождение по воде 3 за 140 лайков. Черный металл ощущался прохладным в ее ладонях, когда она сжимала его. Затем, почувствовав, как что-то вливается в нее, она резко вдохнула. Это была чакра, поняла она, чистая и незапятнанная, источник которой, как она подозревала, исходил от человека, державшего другой конец жезла. Сравнивать количество чакры, которым обладала она, с его количеством было все равно, что сравнивать каплю воды с океаном. Вот только кем был этот человек перед ней, по какой причине он был настолько силен и все еще заботился о ком-то вроде нее. Наруто выглядел удивленным, прежде чем легким жестом попросил ее отпустить жезл. «Ха, это сработало лучше, чем я думал. Теперь ты чувствуешь себя лучше?» Сакура дрожащим голосом кивнула. «Как будто я только что проснулась, освеженная». Он ухмыльнулся ей, и ей захотелось сделать с ним что-нибудь. Эта ухмылка не сулила ничего хорошего. «Слишком опасно. Тогда ты готова снова приступить к работе?» — спросил он. Она одарила его своей самой благодарной улыбкой, пытаясь передать, как много это для нее значит. «Хай!» Казалось, он не заметил ее признательности. Сакура кое-что поняла. «Подожди, я должна была сделать это раньше, но позволь мне снять свой топ. Так единственное, что снова станет мокрым, это мой спортивный лифчик», — сказала она. Она сняла свою тонкую, но скромную толстовку, и не упустила того, как взгляд Наруто переместился с ее обнаженного живота на грудь, прикрытую лифчиком, а затем быстро отвернулся с румянцем на ушах. Одно это заставляло ее чувствовать себя королевой этого мира. Признаться, она не слишком высокого мнения о себе. Ее грудь была маленькой, а лоб немного большим, как всегда любила напоминать Ина, но заставить Наруто покраснеть вот так, это заставило ее подумать, что, возможно, она не так уж ужасно выглядит в конце концов. «Я готова», — решительно заявила она. «Ао, конечно», — согласился Наруто, почесывая затылок. «Ах, неужели он начал волноваться из-за нее?» Она внезапно шагнула к нему, сцепив руки за спиной и выпятив свои маленькие достоинства, проверяя, как он отреагирует. Ей понравилось, что он вздрогнул и отвел взгляд. Ина с трудом справлялась с упражнением с лазанием по деревьям. Действительно с трудом. В отличие от Сакуры, у которой были способности к упражнениям по контролю чакры, запас чакры у Ина был твердо средним. У нее не было слишком много, чтобы испытывать трудности с контролем чакры, и не было слишком мало, чтобы контроль давался ей легко. И вот она пошла, спринтерски взбираясь на дерево, полагаясь на ступни, чтобы не упасть. На четвертой шаге она провалилась. Наруто поймал ее. Она металась между тем, чтобы научиться делать это быстро, чтобы произвести на него впечатление, или же просто продолжать терпеть неудачи, чтобы он и дальше мог ловить ее вот так. Ей очень нравилось, как ощущаются его руки и как нежно он с ней общается. Это заставляло ее чувствовать себя принцессой. «Хорошая попытка», — сказал Наруто, — «хотя не торопись. Ты вкладываешь слишком много чакры в подошвы своих ног». «Хай, Наруто-сенси», — сказала Ина. Хотя она хотела подразнить его, но увидела, как расширились его глаза при этом. Он рассмеялся. «Сенси, хах, я был бы ужасным сенсеем. Я едва ли достаточно ответственен, чтобы оградить себя от неприятностей». Ина наклонила к нему голову. «По мне, так ты просто молодец». На этом он замолчал. Она пожала плечами и снова продолжила упражнение по хождению по деревьям. Наруто вспоминал времена, когда он тренировал, да кого угодно. Единственное время, о котором он мог вспомнить, было с Конохамару. Маленький парень, казалось, никогда не оставлял его одного, найдя в нем фигуру старшего брата, которая бросала вызов всем общественным взглядам на него. Он был внуком Хокаге, а Наруто – ребенком-монстром, но невинному Конохамару не было до этого никакого дела. Наруто сделал себе заметку проверить, как мальчик поживает в этом мире. А пока он снова поймал Ина. «Почти получилось», — сказала она, потрясая кулаком в сторону дерева. Наруто хихикнул. «Продолжай, Ина, у тебя быстро получится». Перед таким энтузиазмом Ина не могла не выложиться на полную. Хината изо всех сил пыталась нанести удар по Наруто. «Не отступай от своих учений, будь гибкой, чувствуй себя комфортно и уверенно в своем собственном стиле», — сказал Наруто. «Не позволяй презрению твоей семьи управлять тобой». Ее удар стал более плавным, тело двигалось с большей грацией, а желание стать лучше подпитывало ее до конца. «Хорошо», — похвалил Наруто, увернувшись от неожиданного удара, направленного в его живот. «Ты становишься быстрее». Хината отпрыгнула назад и сделала медленный вдох. Как и велел Наруто, она стала единым целым с ним и позволила ему руководить ее действиями и реакциями. Она молниеносно наступала, нанося удар за ударом, каждый раз все ближе и ближе к тому, чтобы поразить его. Она была так близко, так близко. Ее ноги подкосились. Она споткнулась и превратила это в неловкий перекат, чтобы остановить свой импульс. Наруто ухмыльнулся. «Это хорошо, что ты обретаешь уверенность в себе. Ты совершенствуешься, Хината-чан, но это не значит, что я вдруг стал легкой мишенью, Даттибая». Видя, каким неприкасаемым он был в этот момент, Хината не могла не задать вопрос, который крутился у нее в голове. «Наруто-кун, а ты победил Ниджи?» — промурлыкала она. Наруто только моргнул, но, переварив ее слова, кивнул. «Да». Она поверила ему. Наруто был просто слишком быстрым, слишком сильным, слишком опытным в боях, чтобы сравнивать. Он был человеком, который побывал в настоящих битвах не на жизнь, а на смерть. Это было видно. Хината видела это в его ударах, в его пинках, в его спокойствии, когда он побеждал ее. А еще это было в его глазах. Невозможно ошибиться, если знаешь разницу между генином, даже таким выдающимся, как ее двоюродный брат, и шиноби вроде Наруто. «Эй, тренировка еще не закончена». Он нанес удар, и Хината тут же перешла в оборону. Несколько секунд они обменивались ударами, прежде чем удар Наруто приземлился ей на подбородок и отправил ее в полет, заставив прикусить язык. «Черт!» — воскликнул Наруто, поморщившись. Он мгновенно оказался рядом с ней и начал исцелять ее своей мистической ладонью. «Прости за это, Хината-чан, я ударил немного сильнее, чем думал». Боль утихла, и она покачала головой. Даже Дама, избитая и обессиленная, в тот момент, когда она уже не могла стоять на ногах, она не получала сочувствия за то, что была слабой, за то, что была не такой, как все. С другой стороны, вот она здесь, смотрит в беспокойство, выраженное в фиолетовых с черными кольцами глазах Наруто. Она бы всегда хотела возвращаться к этому. Она всегда хотела бороться за его похвалу, за его поощрение, за его веру в нее. «Я могу повторить», — сказала она. «Я всегда буду вставать обратно, как ты и говорил, верно». В этот момент у Наруто промелькнуло воспоминание о том, как 13-летняя Хината стояла перед своим кузеном на экзаменах Чоунина. Ему вспомнилось, сколько мужества она проявила, сколько храбрости. Он улыбнулся. «Ты всегда продолжаешь удивлять меня, Хината-чан. Теперь ты готова к большему?» Он занял позицию. Она улыбнулась. «Телеграм, https://meavatty, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод». Глава 55. День рождения и «С поздним днем рождения, сынок», — сказала Кушина, вручая Наруто подарок перед тем, как они поужинали тем вечером. «Что?» — удивленно сказал Наруто. Кушина виновато посмотрела на него. «Я знаю, что это на неделю позже, но я хотела подарить тебе что-нибудь на день рождения». Наруто смотрел на пакет, который Кушина протянула ему, не в силах осознать происходящее. Когда он это сделал, то почувствовал, что его глаза стали стеклянными. Он и раньше получал подарки на свои дни рождения, в основном от Джирайи, но он полностью ожидал, что в этом году не получит ни одного. «Я даже принесла торт», — взволнованно сказала Кушина, взяв его за руку и поведя к кухонному столу. Там был накрыт праздничный стол, а посередине стоял торт с одной высокой свечой и семью поменьше. Наруто аккуратно положил подарок на диван и неожиданно набросился на маму, заключив ее в крепкие объятия. Она вскрикнула от удивления, а потом рассмеялась. Конечно же, она обняла его в ответ, жаждая получить объятия, причитающиеся ей после многих лет отсутствия его в ее жизни. «Спасибо», — сказал он ей в плечи, — «я не ожидал, что получу что-то в этом году». Кушина тоже почувствовала, что ее глаза становятся стеклянными. «За этот год и все последующие, сын мой, я всегда буду здесь, чтобы отпраздновать его с тобой. Я люблю тебя, мама», — сказал он. Она обняла его еще крепче, зарывшись лицом в его грудь. «Я люблю тебя еще больше, сынок». Стук в дверь прервал их мгновение, и пока они оба приводили себя в порядок, Кушина пробралась к двери и поприветствовала ожидаемого посетителя. «Добро пожаловать, Хирузин», — тепло сказала она. Хирузин улыбнулся. «Как он поживает?» «Он очень рад своему маленькому дню рождения», — ответила она. «Хорошо, это хорошо», — сказал Хирузин, после всего, через что он прошел, это чудо, что он обрел душевное спокойствие и позволил себе быть счастливым. Кушина кивнула, жестом приглашая его войти, прежде чем закрыть дверь. «Я думаю, что новая встреча с друзьями и тот факт, что все его близкие живы, несмотря на отсутствие воспоминаний о нем, облегчают его бремя». Хирузин вздохнул, соглашаясь. «Я бы хотел, чтобы мы сделали для него больше, чем просто дали ему другую личность. Он заслуживает того, чтобы его признали таким, какой он есть, а также за те невероятные вещи, которые он совершил». С этими словами они оба направились в сторону столовой. «Джи-джи», — сказал Наруто, поймав его взгляд. «Смотри, мама принесла торт». Хирузин посмеялся над его детским энтузиазмом. Несмотря на то, что Наруто был ветераном войны, в нем все еще сохранялась энергия юнца. «Я тоже рад тебя видеть, Чоунин Наруто. Кстати, ты ведь не будешь возражать, если я впишу в твои документы сегодняшнюю дату рождения как настоящую, просто чтобы еще больше отделить тебя от Наруто этого мира». Наруто кивнул на это. «Я не против, Даттибая. Я бы предпочел, чтобы это был день празднования с мамой, а не день, когда Курама ухитрился напасть на эту деревню». На это Кушина снова прильнула к нему. «О, Наруто, ты такой милый!» Хирузин улыбнулся им двоим. «Я умираю от голода. Давай поедим, а?» Наруто развернул подарок, который ему подарила Кушина. Это была книга, которая гласила «Фуин Дзюцу и техники клана Узумаки», написанная Узумаки Кушиной для ее сына Наруто. «Мама», — сказал Наруто, теряясь в словах. Кушина смущенно хихикнула. «Это проект, над которым, как я тебе говорила, я работаю. Он поможет тебе, пока я буду тебя учить. Это потрясающе», — сказал Наруто, вцепившись в рукотворный подарок так, будто от этого зависела его жизнь. «Ты сделал его для меня», — Кушина слегка покраснела, радуясь, что сын так высоко оценил ее подарок. «Это было не слишком сложно, просто немного пришлось обратиться к иным книгам и упростить информацию до важных частей». Сын снова обнял ее, и она засмеялась вместе с ним. Она не чувствовала себя такой счастливой с тех пор, как никогда. Даже во время медового месяца с Минато она никогда раньше не чувствовала себя такой удовлетворенной в душе, как будто часть ее души вернулась к ней после всех этих лет. Наруто был всем, на что она надеялась, и даже больше. Добрый, немного чудаковатый, сильный, красивый, идеальное сочетание Минато и ее. Даже повзрослев без родителей, которые должны были позаботиться о нем, он самостоятельно нашел свой путь и довел его до конца. Она гордилась им, даже больше, чем гордилась. Хирузин потянулся в мантию и достал свой собственный подарок. Это был небольшой пакет в форме коробки. Наруто выпустил маму из объятий с большой неохотой и тут же принялся открывать ее. Он чуть не выронил ее от удивления, когда увидел, что там находится. Это был кунай хирайшин его отца. Наруто посмотрел на фигуру своего деда, широко раскрыв глаза. Хирузин улыбнулся. «Я хранил его на память долгие годы. Теперь он твой. Хотя Кушина уже знает, как работает хирайшин, и я не сомневаюсь, что она научит тебя этому, ты можешь хранить это как что-то, напоминающее о нем». «Джи-джи-джи», — сказал Наруто. Наруто также обнял Хирузина, хотя это было более по-мужски, просто короткое объятие и похлопывание по спине. Наруто потребовалось несколько мгновений, чтобы успокоиться от восторга по поводу подарков, прежде чем он захотел сказать то, что у него на уме. «Джи-джи», — обратился Наруто, — его тон стал более серьезным. «Я бы хотел приступить к решению проблемы корня, которая у нас возникла». Глаза Хирузина расширились. «Ты не должен ощущать давление, заставляя себя сделать это, знаешь ли. На самом деле, я хотел, чтобы ты не напрягался в течение года, просто чтобы разобраться со своими способностями Ринигана и научиться фуин-дзюцу у Кушины. Судя по твоим воспоминаниям, хотя мы не можем знать наверняка, все начнется только во время экзамена на чоунина в твоем классе, который будет не раньше, чем они закончат школу в следующем году». Наруто кивнул. «Я знаю, Джи-джи. Я не говорю, что нужно отправляться туда и разбираться с корнем прямо сейчас, но, учитывая, насколько это важная миссия, мы должны начать планировать ее с этого момента, чтобы я мог отправиться без помех. Я даже выделю время в этом году на разведку, чтобы убедиться, что все, связанные с корнем, находятся там, где говорил Сай, в моем мире». Кушина грустно улыбнулась ему. «Сынок, неужели ты хочешь нести это бремя сам, Даттибане? Как я уже сказала, тебе придется включать меня в свои миссии. Я не выпущу тебя из виду». Наруто в ответ грустно улыбнулся. «Конечно, мама». Глава 56. День рождения 2 за 150 лайков. Менее 3 месяца спустя. 27 декабря. Вторник. Хината смотрела на вечернее небо с деревянных дорожек своего кланового комплекса. Сегодняшний день был замечательным, как и все последние несколько месяцев. Сегодня был ее день рождения, а также день рождения ее сестры-близнеца Ханаби. Они устроили небольшой праздник в клановом комплексе, хотя большая часть внимания была уделена младшей сестре. Но Хината не особо возражала против этого. Утром она тренировалась со своими тремя друзьями. Она до сих пор не могла поверить, что у нее теперь так много друзей. Она, Сакура и Ина сблизились друг с другом за время многочисленных групповых тренировок, которые проводил их светловолосый сенсей. Она выросла в разы и до такой степени, что ей до сих пор было откровенно смешно. Наруто словно знал даже самые мельчайшие детали, которые были неправильными в ее технике и стиле, и давал ей упражнения, которые были подобраны так, чтобы помочь ей улучшиться в том аспекте, о котором она даже не подозревала. Даже сегодня она узнала так много новых трюков и тонкостей рукопашного боя. Даже леди Кушина, которая часто сопровождала Наруто на тренировках, научила ее основам техник манипуляции водой, хотя она все еще находилась на очень ранних стадиях в этом плане. В общем, она стала быстрее, сильнее, а также повысила выносливость и стойкость. Но не только она сама значительно улучшилась. Ина поначалу говорила о том, что ее клановые дзюцу не универсальны и ограничены, что заставило Наруто продолжить рассказ о том, насколько велик потенциал способностей кровной линии Ина, перечисляя возможности, которые поразили трех студентов Академии. Телепатическая связь дальнего радиуса действия, способность разделять свой разум, чтобы одновременно контролировать и свое тело, и тело противника, разумеется. Затем он начал давать Ина упражнения на мышление, которые превратили бы мозг любого Ниеманеки в лужу, заявив, что именно это он делал, когда тренировался над аспектом разума в своем дзюцу теневых клонов. Теперь она была гораздо более компетентна в тайдзюцу, а также быстрее справлялась с техникой подмены сознания, что делало ее более грозным противником в их схватках. С другой стороны, Сакура, хотя и не обладала техникой кровной линии, была ознакомлена Наруто с медицинским ниндзюцу, которое она впитывала как губка, а также работала над своим собственным стилем тайдзюцу. Когда она однажды упомянула о своей диете в первые дни тренировок, Наруто усадил их всех и рассказал о том, как важно иметь сбалансированный план питания со всеми необходимыми макро- и микроэлементами, необходимыми для активного образа жизни шиноби, почти как будто он произносил слова, сказанные ему когда-то давно. Леди Кушина также была полезна в этом отношении, показав, что опытная кунаичи ест ежедневно, хотя ее природа Узумаки позволяла ей иметь гораздо больше мошеннических приемов пищи, чем обычному шиноби. Несмотря на это, беседа изменила взгляды Ина и Сакуры на то, что значит быть здоровыми, и через несколько недель после корректировки рациона они стали гораздо энергичнее на тренировках. Хинате повезло, что повара ее клана уже позаботились об этом аспекте для нее. Наруто был невероятным сенсеем, хотя и отрицал это весьма рьяно. Хинате было грустно, что их встречи станут реже, когда через несколько дней снова начнутся занятия в академии. Ее размышления были прерваны, когда она услышала стук в дверь спальни. «Войдите», — сказала Хината. Это была никто иная, как ее сестра-близнец Ханаби. «Привет, Хината», — поприветствовала Ханаби М. «Я знаю, что мы только что отпраздновали и все такое, но я просто хотела лично поздравить тебя с днем рождения». Хината улыбнулась редкой кротости своей сестры. Они отдалились друг от друга, или, скорее, были вынуждены отдалиться в силу обстоятельств, но Хината знала, что Ханаби по-прежнему любит ее до смерти, так же, как и она ее. Она встала и подошла к Ханаби, чтобы обнять ее, к большому удивлению младшей сестры. «Спасибо, Ханаби, и тебя тоже с днем рождения». Прошло мгновение, прежде чем Ханаби ответила на этот жест, но когда она это сделала, ее руки дрожали. «Слушай, мне жаль, что я сегодня забрала на себя все внимание, я не...» Хината прервала ее, хихикнув. «Все в порядке. Сейчас я уже не так сильно против этого». Ханаби моргнула на это, а затем облегченно улыбнулась Хинате. «Ты действительно выглядишь счастливее в эти дни. Уверена, это связано с тем, чем ты занимаешься, когда ускользаешь после тренировок, каждый день последние несколько месяцев. На это Хината покраснела и зачесала свои длинные волосы цвета ворона за уши. У меня появились друзья. Ханаби выглядела воодушевленной этим. Это потрясающие новости. Я так рада, что ты выходишь из своей скорлупы, сестренка. Помни, если у тебя возникнут какие-то проблемы, не бойся прийти и попросить меня о помощи, хорошо? Хината лишь благодарно кивнула, когда Ханаби направилась к выходу. Однако она уже собиралась вернуться к своему хобби, вязанию, когда услышала, как что-то стукнулось о дверь, ведущую в сад. Сначала она не обратила на это внимания, решив, что это, должно быть, животное, но потом снова услышала этот звук. Звук был такой, будто кто-то бросил в дверь небольшой камень. Она открылась как раз вовремя, чтобы рефлекторно поймать следующий кусочек гальки. Она посмотрела на того, кто его бросил, и, к ее почти ошеломленному удивлению, это был Наруто. Он выглядел овечкой, прячась за камнем в саду, но помахал ей рукой, чтобы она подошла. Она быстро подошла, проверив периметр, и когда она приблизилась, Наруто тут же подхватил ее на руки, неся быстрее, чем можно было увидеть. Затем он создал ее клона и молча приказал ему вернуться в ее комнату. «Че, что ты делаешь?» – судорожно спросила Хината, хотя ее голос был по-прежнему тихим, чтобы не привлекать ненужного внимания. Наруто лишь улыбнулся. «Я похищаю тебя на вечер». Затем он поморщился. «Прости, плохо подобрал слова, но держись крепче». Не успела Хината пикнуть, как они исчезли в Шуншине. Через несколько минут Хината оказалась перед домом Узумаки. Ее быстро доставили туда, прежде чем Наруто исчез, сказав, чтобы она шла внутрь. Она была в замешательстве, но ей не оставалось ничего другого, как постучать. «Войдите», — раздался знакомый голос Кушины. Она открыла дверь и увидела лишь темноту, прежде чем дверь резко закрылась за ней. А потом: «Сюрприз», — сказали несколько голосов одновременно. В этот момент зажегся свет, и взору предстала украшенная столовая с плакатом «С днем рождения, Хината», а также присутствие трех ее подруг и леди Кушины. Глаза Хинаты заслезились, когда она поняла, что происходит. «Ребята, вы не должны были». Она прервалась, когда на нее бульдозером налетел визжащий дуэт Ина и Сакуры. Глава 57. День рождения 3 за 160 лайков. Через 6 дней. 2 Янв. Понедельник. Ранним утром академия была переполнена родителями и опекунами. Это был день поступления для новых первокурсников и день возвращения для старшекурсников. Наруто был здесь, чтобы проводить Ина, Сакуру и Хинату, у которых снова начались занятия в школе. Наруто встал со своего насиженного места возле парадных ворот академии, привлекая внимание проходящих мимо него людей своим странным обликом. Он был незнакомым лицом среди толпы, а еще на нем была повязка на глазах, что делало его странным. Его мать сказала ему, что работает над чем-то связанным с ним, но отказалась сообщить ему подробности. Именно когда Инаичи проходил мимо и заметил его, он окликнул: «Наруто-сан, рад снова тебя видеть». Наруто повернул голову в сторону неожиданного приветствия, потом увидел, кто это, и улыбнулся. «Я тоже рад снова видеть тебя, Инаичи-сан». Он поклонился мужчине, демонстрируя уважение к старшим. К его удивлению, Инаичи поклонился в ответ, что было редкостью для человека его положения как главы клана. «Прошло некоторое время с нашей последней встречи», — сказал Инаичи, вернув улыбку и протянув Наруто руку для менее формального приветственного жеста. «Я вспомнил, что проводил для тебя проверку памяти, но ничего не знаю о ее содержании. Знаю только, что ты оставил большое впечатление на нашего господина Хокаге». Наруто слегка покраснел, смутившись. «Это не было чем-то особенным, Даттибая». Инаичи хихикнул. «То, что Хокаге сказал о твоем характере, говорит мне об обратном. Неважно, есть ли причина, по которой ты оказался здесь сегодня». Наруто моргнул, глядя на него из-под ткани. «А, Ина еще не рассказала тебе обо мне? Последние несколько месяцев я тренировался с Сакурой, Хинатой и ею». Глаза Инаичи расширились, когда он понял это, прежде чем подозрительно посмотреть на него. «Скажи, ты ведь не тот новый мальчик, на котором помешалась Ина? Тот, кого печально прозвали тайным сенсеем?» Наруто виновато почесал затылок, отвернулся и покраснел. «Я не уверен, но мы не похожи ни на что из того, на что вы намекаете, Инаичи-сан, так что вам не стоит беспокоиться». Инаичи только хмыкнул. «О, Инаичи, вот где ты был?» — голос позвал. «Хаэм?» Наруто потребовалась секунда, чтобы понять, что говоривший был никто иной, как Нара Шикаку, отец Шикамару. Наруто поклонился. «А, приятно познакомиться, Нара-сан, я слышал о тебе много хорошего». Шикаку улыбнулся в знак приветствия. «О, ты, должно быть, тот самый Чоунин, которого ввели в состав несколько месяцев назад». «Наруто, да?» – спросил Шикаку и, получив кивок Наруто, продолжил. «Что ты слышал обо мне? Кстати, можешь звать меня просто Шикаку. Слишком много Нара в наши дни. Ты ведущий офицер разведки и командир Джонинов, конечно же, невероятно умный и тактически грамотный, а еще очень ленивый, когда дело касается вещей, которые ты считаешь неважными», — сказал Наруто. И Наичи разразился смехом на последней части. Шикаку лишь закатил глаза. «Над чем ты смеешься, Инаичи? Парень не ошибается». Затем к группе присоединился Чоуза. «Асу, всем привет, как дела, новенький?» Наруто отдал ему такое же уважительное приветствие. «Здравствуйте, Акимичи-сан, все идет просто замечательно». «О, так не пойдет, все зовут меня Чоуза». Здоровяк ударил Наруто по спине, и, к удивлению всех троих, Наруто остался стоять на месте, а не полетел вперед, как большинство людей после пощечины от гиганта Акимичи. Не успели они задать вопрос, как к ним присоединились их жены и дети. «Наруто-кун», — сказала Ина, бросаясь на него. В конце концов ее порыв прекратился, когда она впечаталась лицом в его грудь, действие, которое она отточила за недели тренировок. Наруто покраснел, увидев, что на него устремлены взгляды Триаина, Шика, Чо и их семей. «Ина, пожалуйста, прекрати это делать». Ина проигнорировала его и отстранилась только после нескольких мучительных моментов молчания. Наруто вздохнул, но теперь, когда внимание было приковано к нему, он вполне мог использовать его для чего-то, что хотел им представить. Он кашлянул, а, в общем, он помахал рукой Шикамару, Чоджи и поклонился трем матриархам. «Меня зовут Хагорома Наруто, или вы могли знать меня по временному прозвищу Юкинару?» Глаза Шикамару и Чоджи при этом загорелись, вспомнив его. «О, ты тот парень, с которым мы ели Якинику», — сказал Чоджи. Шикамару только кивнул, посчитав, что это слишком накладно, чтобы использовать слова. Три женщины представились, назвав свои имена. Затем, после нескольких минут праздных разговоров, он перешел к тому, что хотел показать. Он поднял маленькую коробку с написанными на ней печатями. «Мы с леди Кушиной недавно придумали новинку в ходе наших экспериментов по фуиндзюцу. Оно основано на фотоаппарате, вещи, которая есть у очень немногих людей из-за сложности использования и высокой цены». Наруто жестом указал на то, что держал в руках. «Мы называем это мгновенной камерой. 3-2-1, улыбка!» — крикнул Наруто, держа в руках фотоаппарат. Он сделал множество снимков для Триаина, Шика, Чо и их детей. У Хьюги Хиаши был свой собственный оператор для него и его дочерей. Хотя Наруто подозревал, что он делал это скорее по долгу службы и для видимости, чем из любви. Он свернул последний из трех размеченных отрезков пленки в свиток и разорвал его, хлопая в воздухе, чтобы изображение могло проявиться. Эта мгновенная камера была сделана по образцу обычного фотоаппарата после того, как он разобрал один из старых сломанных отцовских фотоаппаратов, найденных на чердаке. Мать помогла ему, и, поскольку его обучение фуиндзюцу шло в темпе, несравнимом ни с одним из тех, что она видела раньше, он смог сделать эту маленькую штучку за 3 месяца. Теперь он фотографировал 3 девушек, с которыми так часто тренировался. «Вот последняя для тебя, Сакура-чан, и ты тоже, Наруто-кун», — сказала Ина. «Иди сюда». Наруто поднял бровь и указал на себя. «Да ты», — добавила Сакура, — «а ты знаешь еще каких-нибудь Наруто поблизости?» На Сакуре уже не было ее обычной толстовки с капюшоном и свободных штанов. На ней было то, что Наруто помнил, как она была одета, когда он видел ее в последний раз. Красный топ цепа без рукавов, черные перчатки вместе с серыми протекторами на локтях и черные шорты под короткой юбкой-фартуком. Со своим стройным, но теперь уже спортивным телосложением, она выглядела великолепно. Наруто создал клона и приказал ему держаться за камеру, пока оригинал добрался до места. За время пребывания здесь он привлек немало любопытных взглядов, как со стороны родителей, так и со стороны учеников. Родители, в основном уже будучи джонинами, знали о его существовании, но никто из учеников не знал. Он выглядел примерно на один возраст с ними, но уже носил повязку на голове. Они догадались, что он, должно быть, генин, который выпустился годом ранее. Улыбочку, сказал клон. Глава 58. День рождения 4 за 170 лайков. Камера выпустила еще одну бумажную пленку, и клон пронес ее по воздуху, чтобы она высохла. Затем клон сделал еще 3 снимка для каждой из девушек, чтобы они оставили их себе. Затем еще 6 снимков на память, согласно их просьбе. Затем 9 на память, чтобы они были в разных позах. Потом Наруто попросили сфоткаться только себя и каждую из девушек. Все это повторялось, но он не особо возражал, ведь это событие стало краеугольным камнем в их карьере, их поступление на последний курс академии. Они приехали сюда на час раньше, как раз для этих небольших встреч и празднований. Наруто снова увидел много знакомых лиц. Там был Шина, который только что прибыл со своей семьей, а потом... Потом, в академию прибыла темноволосая женщина с ошеломляющей красотой, почти соперничающей с красотой его матери. У нее была снежно-бледная кожа и острые темные глаза, черты лица, аристократические, с высокими скулами и острым подбородком. На левой щеке прямо под глазом у нее была метка красоты, которая заставляла ее казаться реальной, как будто она не была просто придуманной фантазией. Она держала себя так, словно была королевой. Наруто услышал, как прохожий поприветствовал ее. «Леди Учиха, рад видеть тебя. Приветствую вас от семьи Хозаки». Леди лишь кивнула и направилась дальше. И тут Наруто заметил позади нее еще одного человека. Это был молодой парень-подросток, одетый в одежду, которая была ему так хорошо знакома. «Подожди, нет, этого не может быть. Тэче, это Саске, мудак, о котором мы тебе рассказывали». Пробормотала Сакура рядом с ним. У Наруто отвисла челюсть. Его бывший лучший друг выглядел совсем не так, как он помнил. Вместо утиной прически, как Наруто так метко любил ее называть, волосы этого человека были гладкими, а челка закрывала один глаз. Его одежда осталась прежней, темно-синяя форма Учихи, но его внешность была более мягкой, более женственной по сравнению с тем Саске, которого он помнил. Он все еще оставался красавчиком, на самом деле он выглядел красивее большинства девушек здесь, и Наруто вполне мог разглядеть, почему он так популярен в этом мире. Он также был меньше ростом, стоя даже ниже, чем 3 девушки рядом с ним, с очень стройной фигурой. А еще была одна особенность. Саске носил очки, ПП, Саске Вумен, они были в красной оправе и походили на те, которые, как помнил Наруто, носила Карин. Это так странно. Надо же, из всех вещей, которые могут быть другими в этом мире, Саске выглядел одиноким и злым на весь мир одновременно. Как и всегда, это не было чем-то, что изменилось. Из предыдущего комментария о матриархе Наруто сделал вывод, что старшая женщина, стоящая рядом с Саске, должно быть его мать. Наруто было стыдно, что он не знает ее имени, ведь Саске из его мира по понятным причинам никогда не говорил о своей семье. После того, как все фотографии были сделаны для друзей, Наруто начал приближаться к Саске и его матери, к большому удивлению девушек. Какая-то рука схватила его за руку, на мгновение остановив его путь. «Куда ты идешь?» – потребовала Ина. «Ты что, не хочешь остаться с 3 греховно прекрасными дамами?» Сакура и Хината покраснели при этом, не имея и близко такого уровня смелости, как Ина. Наруто хихикнул, краснея сам. «Я бы с радостью, но я просто хотел подойти и поздороваться с тем парнем». Поймав того, на кого он указывал, Ина и Сакура нахмурились. «Тебе не нужно идти здороваться», сказала Сакура, «он все равно будет относиться к тебе как к дерьму. Хотя, теперь, когда его мать здесь с ним, я подозреваю, что он будет более послушным, когда его держат за поводок. Надо же, Сакура может быть злобной со своими комментариями». «Точно», кивнула Ина, прежде чем добавить. «К тому же эта задумчивая вечно злая натура давно потеряла свою крутизну». Наруто покачал головой. «Я все равно попробую». Он продолжил свой путь к Саске, к большому нежеланию девушек. Когда Саске заметил приближающегося Наруто, он напрягся, и его поза стала жесткая из-за необходимости взаимодействовать с кем-то. Сравнивать этого Саске с тем, который отнял у него руку, было как день и ночь. Наруто было видно, что человек перед ним неопытен и не сталкивался с миром настоящих шиноби. «Что тебе нужно?» – отрывисто сказал Саске, и его комментарий привлек внимание и матери. «О, ничего, ничего», – ответил Наруто, Просто пришел поздороваться. Не хотите ли вы двое сфотографироваться по такому случаю?» Наруто жестом показал на фотоаппарат. Саски насмешливо хмыкнул. «Нет, его мать была более вежливой. Спасибо за предложение, но ты не должен заниматься тем, чтобы проявлять фотографии для нас. Я слышала, что это может занять несколько дней». Наруто покачал головой. «На самом деле это моментальная камера. Мы с леди Узумаки закончили создавать ее всего несколько дней назад». Глаза матриарха Учихи расширились при этом имени. «Ты знаешь Кушину?» Наруто посмотрел на нее с изумлением. «Да, я новый чоунин, который был объявлен под ее опекой несколько месяцев назад. Она вроде как мой опекун». Поза Саски напряглась, когда он услышал титул. Светловолосый мальчик перед ней едва ли выглядел старше него, но он уже был чоунином. «Мах, я была так занят тренировками Саски последние месяцы, что не слышала об этом. Я так давно не разговаривала со своей лучшей подругой», — ответила матриарх. При этих словах брови Наруто подскочили. «Его мать и эта дама были лучшими друзьями? Вы знаете леди Кушину?» Дама кивнула. «Ах, где мои манеры? Меня зовут Учиха Микото, а это мой сын Саски». Наруто склонил голову, чтобы формально поприветствовать их. «Меня зовут Хагорома Наруто, я нахожусь под опекой клана Узумаки, поэтому буду говорить от их имени. Клан Узумаки приветствует леди Учиху и ее сына». Тонкие брови Микото снова удивленно приподнялись, как и у Саски. «Хагорома, говоришь, если я правильно помню, они были союзным кланом Учихи в эпоху воюющих государств, но я думала, что они вымерли». Микото поморщилась на последнем слове, не зная, как поделикатнее выразиться. Саски лишь с любопытством смотрел на новенького. «Хай, похоже, что по результатам анализа ДНК моя кровь принадлежит им. Для меня это тоже стало неожиданностью», — сказал Наруто. Микото улыбнулась ему, первая улыбка, которую она продемонстрировала в тот день, и этого было бы достаточно, чтобы остановить мужчин на их пути. И так оно и было, понял Наруто, когда разговоры вокруг него внезапно затихли из-за редкого зрелища. Наруто тоже был ошеломлен. Хорошо, что на Наруто была печать вожделения, иначе его бы гормоны просто взбесились от такого зрелища. Микото подняла руку в его сторону, но не в жесте для рукопожатия. Ее ладони были направлены вниз, и казалось, что она чего-то ждет. Наруто понял, чего именно, после того, как начал получать уроки вежливости у мамы. Он взял предложенную руку, поклонился и нежно поцеловал ее, как его учили. Улыбка Микото при этом расширилась, открыв еще более прекрасное зрелище. «Вижу, Кушина хорошо тебя обучила. Я обязательно зайду поговорить с ней позже. Надеюсь, на этот раз она будет более восприимчива к моему вниманию. А теперь, что насчет этой мгновенной камеры, о которой ты говорил?» Наруто улыбнулся и продемонстрировал ее. «Все платные главы дешевле вы также можете прочитать на Бусти, https://meavatty, прямые ссылки нельзя. А еще можете поддержать меня бесплатной подпиской». Глава 59. Вырывая корень из-за 180 лайков. Через 6 месяцев после появления Наруто. 10 апреля. Понедельник. Наруто посмотрел в сторону базы Шиноби Корня, запрятанной глубоко в земле под горой Хокаге. Попасть туда можно было только по непонятному туннелю, неизвестному для глаз ни корня, вход в который находился в охраняемом доме в Конохе, обычном и неприметном, совершенно не вызывающем подозрений среди множества похожих зданий. Или они так думали. Сай, бывший товарищ Наруто по команде, сообщил ему о местонахождении базы, а также о другом входе, известном лишь избранным. Изначально он предназначался для того, чтобы дать возможность сбежать некоторым членам команды, если штаб-квартира окажется под угрозой. Мало кто знал, что сам путь побега обречет их всех на свет, который они так ненавидели. Наруто понимал, что в мире Шиноби справедливость подразумевала лишь то, у кого палка больше. Это был аморальный мир, в котором они жили. Мир кровопролития и слез, трагедии и потерь. Но он был здесь, чтобы попытаться сделать его лучше, чтобы распространить изначальное учение ниншу. Все существование корня, воспитание его членов, его наличие, плевок на намерения прародителей, на их наследие. Наруто увидит его падение. Было много тех, с кем нужно было разобраться. Многих нужно было подчинить и схватить, но не убивать. Убийство их не было бы справедливостью, ведь они не имели самостоятельности в своих действиях. Шиноби корня были похожи на муравьев с промытыми мозгами. Они делали только то, что им говорили, были обучены не испытывать никаких эмоций, а их языки были запечатаны, чтобы не сливать информацию, обеспечивая абсолютную преданность. Ему было жаль их, и он обещал справедливость тем из корня, кто ее заслуживал, таких, как Сай. Однако их число было настолько велико, что для выполнения этой миссии потребовались бы все объединенные силы Джонинов и Анбу. Но Наруто не зря называли человеком армии. У него был план, придуманный им и его матерью за несколько месяцев. Перед Узумаки Кушиной никакие печати не могли устоять против ее проворного ума, какими бы сложными ни были их конструкции. Ей нужно было только сначала изучить ее, а потом искать способы ее снять. Оставалось только разобраться с Данзо, но Хирузин назначил себя и нескольких других шиноби для выполнения этой задачи. Наруто не хотел соглашаться, но, увидев взгляд Хирузина, настаивающего на том, что именно он должен разобраться со своим старым другом, Наруто не мог не согласиться. Наруто слишком хорошо знал этот взгляд. Именно так он смотрел на своих друзей, когда просил разобраться с Саске. Наруто бросил взгляд в сторону Кушины, и она ответила ему кивком. Она была готова. Он тоже кивнул. Пора было приступать к работе. «Данзо сама», — сказал Анбу, появляясь рядом с ним. «Похоже, у нас отключилась связь. Мы не можем связаться со штаб-квартирой». Данзо отмахнулся от беспокойства Анбу Корня. То, что он находился там, где находился, было нормальным явлением. Даже с такими продвинутыми технологиями, как у них, испытывать проблемы с радиосигналами. Это был не первый раз, когда линия обрывалась. Данзо сделал глоток чая, позволив ему ощутить приятное тепло. В его возрасте часто самые простые вещи приносили ему наибольшую радость, иную, чем видеть процветание Конохи. Его амбиции могли подождать в такие моменты. Его желание стать Хокаге было бы практически гарантировано, как только его планы осуществятся. Под своим правлением он обеспечит безопасность Конохи, какими бы безжалостными ни были его методы. Данзо сама. Снова обратился к нему тот же корень. Его голос был монотонным и лишенным даже капли эмоций, подвиг, которым Данзо гордился. Черпая вдохновение в Киригакуре, он заставил их отпустить ослепляющую суждение природу эмоций через воспитание, узы и убийство собственных братьев и сестер по мере их роста. Это была достойная жертва для верных воинов, а также избавление слабых от сильных. «Да», — ответил Данзо. «Похоже, с линией все в порядке, просто, на том конце молчат», — сказал корень. Данзо сузил глаза. Его паранойя подскочила на ступеньку выше, но он отбросил свои страхи. С печатью, которую он наложил на языки корня, шансов обнаружить базу корня не было, ни один его секрет не мог просочиться, если только в этом не замешана матриарх Узумаки. Ее существование было риском для всей его организации, но ее ценность как мастера печати была слишком велика для деревни, чтобы он мог ее устранить. Она была, пожалуй, единственной, кто стоял между ними и Джинчуурики из других деревень, а учитывая то, как строго каждая деревня охраняла своих человека-зверей, ему было сложно заполучить одного для собственных нужд. Жаль, что ее сын погиб в тот роковой день. «Хаэм», — хмыкнул Данзо, — «пошли кого-нибудь проверить». «Хай, о, в этом нет необходимости, Данзо», — прервал его голос. Данзо почувствовал, как по его позвоночнику пробежал холодок, несмотря на то, что внешне он никак не отреагировал на голос. Он слишком хорошо знал его. Корень тут же исчез в полу. «Хирузин», — поприветствовал Данзо, ничуть не смутившись, — «что привело тебя в мою скромную обитель?» Хирузин лишь уставился на него холодными, бесстрастными глазами. Данзо знал, что под этой личиной доброго старика, которую так часто демонстрирует Хирузин, нет ничего опаснее во всех элементальных странах, чем разозлить этого добродушного старика. Данзо посмотрел на него, скептически оценивая его намерения, но слишком уверенный в собственном положении, чтобы расценивать это как угрозу. «Я вынужден попросить тебя уйти, меня ждут многие обязанности». Данзо встал, его суставы заныли и разболелись. «Обязанности вроде обслуживания почти дюжины шаринганов, которые в тебя помещены». Данзо застыл на месте. Он повернулся лицом к своему старому другу. Это стало последней каплей в подтверждении его подозрений. Внезапное отключение связи в корне, появление Хирузина, а теперь еще и обращение к его инструментам. Хирузин что-то задумал, что-то, связанное исключительно с ним. И все же он не мог поверить, что у его старого друга хватит смелости расправиться с ним, не тогда, когда Коноха так уязвима, не тогда, когда его работа необходима. Глаза Данзо сузились. Он вообще не ожидал, что такая ситуация сложится, тем более прямо в этот момент. «Полагаю, ты «Ты имеешь какое-то отношение к отключению связи?» — спросил Данза, бросив тонкость на ветер. Хирузин лишь пыхтел своей трубкой, но Данза достаточно хорошо знал привычки своего старого друга, чтобы понять, что он был прав. Каким-то образом Хирузин обнаружил его базу корня, а также секреты имплантированных шарингонов. Неважно. Глава 60. Вырывая корень 2 за 190 лайков. «Чего ты хочешь, Хирузин?» — спросил Данза. «Это не похоже на тебя, когда ты хочешь играть в политику». Хирузин лишь усмехнулся, жуткий смешок, который Данза слышал от него только во время войны, во времена, когда он уничтожал своих противников. На его спине выступил холодный пот. Хирузин продолжил. «Думаю, мы оба знаем, чего я хочу». Данза смотрел на Хирузина, не веря его словам. Однако, заглянув в темные омуты, в них можно было увидеть только решимость и сожаление. «Ты совершаешь ошибку, Хирузин», — предупредил Данза, уже подавая знак корню за его спиной. Хирузин насмешливо хмыкнул. «Единственная моя ошибка в том, что я так долго ждал, чтобы избавиться от тебя. От тебя больше нет никакой пользы для Канахи, Данза. Ты просто пиявка, которую я был слишком слеп, чтобы оторвать от себя». При этих словах что-то внутри старого забинтованного человека закипело. «Нет пользы, нет пользы», — огрызнулся Данза, хотя выражение его лица оставалось спокойным и неподвижным, как мертвая вода. «То, что я сделал для этой деревни, то бремя, которое я несу для Канахи. Тебе должно быть стыдно даже переступать порог моего дома, притворяясь, что ты занимаешь высокую позицию, хотя ты был слишком мягок, чтобы сделать то, что необходимо». Хирузин разочарованно покачал головой. «Данза, от тебя больше проблем, чем пользы. Будущее Канахи небезопасно, когда ты все еще на виду. Ты уже привел к катастрофе и приведешь к ней в будущем. Мы были бы намного сильнее, если бы тебя вообще не существовало. Теперь я это знаю. Ты даже пошел против моего приказа распустить корень после резни Учихи. Я должен был увидеть это тогда, коррупцию, которую ты поселил в наших собственных рядах». Данза лишь секунду смотрел на него, прежде чем выпустить обесценивающий смешок. «О, притворяешься невинным. Да, ты уже знаешь, какие вещи я совершил за эти годы. Ты, вероятно, всегда знал, что я никогда не распустил бы корень. И все же ты закрывал глаза на то, что я имел смелость делать, на что ты никогда бы не решился, ради безопасности Канахи. Думаешь, Учихи пошли бы мирным путем?» Данза снисходительно рассмеялся. «Прошу тебя, может, ты и стар, но ты не слеп к истине. Единственный мирный путь был отнят, когда ты убил Учиху Шисуи», — пробормотал Хирузин, а затем направил свою чакру, больше не останавливаясь в своей миссии. Ему уже было наплевать на то, что еще скажет Данза. Тут же пять анбу корня вынырнули из тени и ударили Хирузина. Или попытались, по крайней мере, так как их перехватила собственная стража анбу Хирузина. Данза усмехнулся. Они были всего лишь отвлекающим маневром. «Сейчас», — приказал он, — и еще пять анбу корня появились из тени огня, чтобы нанести удар в его незащищенную спину. Джонин Какаши и Майта Гай остановили их на пути, один из них обезоружил двоих, а другой сделал крученый удар ногой по остальным троим. Оскорбительная реплика Данза замерла у него в горле. «Ты, дурак. Я, корень Канахи, тот, кто никогда не выходит на свет, чтобы сделать то, что необходимо. Тот, кто держит наше дерево на земле. Ты не корень, Данза, ты просто сорняк, который только берет и делает вид, что отдает», — заявил Хирузин, чем еще больше разъярил Данза. «Ты делаешь это ради собственных идеалов, ради собственных амбиций, ради собственной власти в слепом заблуждении, что это ради Канахи. Ты веришь, что Канаха нуждается в защите, но при этом не видишь, что на самом деле представляет собой Канаха. Желание нашего предшественника о мире». Данза направил свою чакру, сорвав повязку с глаза. «Ты слишком слаб, Хирузин. Ты должен был схватить меня много лет назад. Теперь, даже с копирующим ниндзя и зеленым зверем на твоей стороне, у тебя нет шансов. Ни против Катамацуками, ни против Идзанаги», — подумал Данза. Хирузин хихикал над ним, раздражая его до предела. «О, я бы не привел их сюда, если бы не настояние того, кто глубоко заботится обо мне. Они совершенно излишни в качестве рук помощи, особенно когда я уже подготовился ко всем твоим уловкам». Хирузин сделал знак рукой. «Фуин». Данза попытался направить чакру в свой шаринган, чтобы исказить реальность, но, к его удивлению, его обожгло, словно кто-то вылил кипящую кислоту в его глазницу. «Аркх!» — Данза сама!» — воскликнули Анбу Корня. Один из них взвалил своего лидера на плечи, приступая к немедленной эвакуации. Однако прежде чем он успел броситься прочь, Какаши уже был там, выражение ярости не походило ни на одно из тех, что копирующий ниндзя носил раньше. Его чидори оторвал ногу Корня Анбу. «Рэкери!» — пробормотал он, голос его был холоден. Раздался булькающий крик. Все, что увидел Данза, прежде чем потерять сознание, это сожалеющие, но полные решимости глаза своего давнего друга, а также услышал его последние слова. «Мне пришлось бы несладко, если бы я не знал заранее, на что ты способен. А теперь отдыхай спокойно, Данза». Сай чистил свое снаряжение, готовясь заступить на ночную вахту. Он ненавидел ночные вахты, или был так близок к ненависти, как только мог. И тут он заметил тишину вокруг себя. Это не была обычная тишина скрытого корня за стенами и под полом. Это была тишина присутствия. Прежде чем он успел отреагировать, он почувствовал удар по затылку, и его тело больше не могло отвечать на его команды. Клоны Наруто работали гораздо лучше, чем могла бы работать любая команда Шиноби. Чтобы сделать миссию максимально безопасной и быстрой, он с самого начала пошел на все. Энергия природы текла по его венам, его чувства были доведены до предела, его скорость была слишком быстрой, чтобы даже самые одаренные Анбу Корня могли заметить. Не успели они опомниться, как каждый из них обнаружил на разных частях своего тела метки паралича и запечатывания чакры. Из сотен корневых Анбу, существовавших на базе, каждый падал как муха, когда клоны Наруто проносились над ними. Его мать была настоящим гением, раз подготовила столько печатей. С тех пор, как он впервые увидел ее, он понял, что она могущественна до невероятия. Не только в боевой силе, хотя и это у нее было в избытке, но и в ее необычайной универсальности. Она могла придумать печати для чего угодно, если у нее было достаточно подготовки и времени. Яркий пример тому – печать подавления и обратного удара гендзюцу, которую она сделала для Данза. Она дала этому произвольное объяснение, которое, честно говоря, пролетело мимо головы Наруто, но оно было связано с тем, что печать относится к иллюзиям. Чем сильнее гендзюцу, наложенное теми, кто находится в радиусе действия печати, тем более сильную обратную реакцию печать вызывала у пользователя. Он многому научился у нее за последний, почти год, но все еще не мог сравниться с ней в гениальности, несмотря на то, что у него были свои таланты в области фуиндзюцу. Как ни странно, это были пространственные и накопительные печати.